Вскоре он ушел от нас к купцу, и нам выпало, наконец, несколько мгновений отдыха и тишины. По задумчивому лицу Ананды, ставшему сейчас мягким и тихим, прошла неуловимая улыбка счастья. Точно он говорил с кем-то очень любимым, но далеким. Как много раз при самых разнообразных обстоятельствах я видел это прекрасное лицо, эти глаза-звезды, и, казалось, знал их, а сейчас увидел какого-то нового человека, от которого все вокруг наполнилось миром и блаженством, и я понял, что видел до сих пор только кусочки истинного, огромного Ананды, как и сейчас вижу только маленький кусочек Ананды-мудреца. Но еще никогда не видел я Ананды-принца. Каков же он, когда бывает принцем? Я тут же стал Левушкой Лови Ворон. Я опомнился от смеха Ананды, который говорил, похлопывая меня по плечу. «Решишь в Индии этот важный вопрос. Я тебя там встречу и спрошу, какой раджа показался тебе восхитительнее меня. А сейчас вернется Борис Федорович, и придет Ольга. Передай ей это письмо и скажи, чтобы подождала Строганова и ехала вместе с ним к купцу. Там ей все скажут и покажут. И о чем бы она тебя ни просила, передай ей только то, что я тебе сказал». Строганов вернулся и объявил Ананде, что купец был очень рад хоть чем-нибудь выразить ему свою признательность. Что касается сиделки, то ее привезет сюда прямо к князю старший сын Строганова. Мое прощальное свидание с Ольгой происходило в присутствии Бориса Федоровича. Ей, видимо, хотелось видеть Ананду, чего она всячески добивалась. Ни на один ее вопрос я не отвечал, говоря, что передаю только то, что мне поручено, и больше ничего не знаю. После ухода Строганова и Ольги все остальное время вплоть до обеда Ананда диктовал мне письма и деловые ответы в какие-то банки и велел внести в большую книгу пачку адресов. Во все углы земного шара летели письма Ананды. «Целый адресный стол», — невольно сказал я. «А я у тебя спрошу, через десяток лет твои грозбухи, тогда и сравним наши адресные столы», — ответил, смеясь, Ананда. Князь сам пришел звать нас обедать. Я был рад, что кончается этот сумбурный день, и нетерпеливо ждал возвращения И. «Не знаю, как я буду и жить без вас, без И, без Левушки», — говорил печально князь, когда мы вышли на балкон. «Я бы на вашем месте ставил вопрос совсем иначе, князь, и говорил бы, как я счастлив, что вы останетесь здесь со мною, мудрец и принц Ананда», — засмеявшись, сказал я. «Как я счастлив, каверза философ, что тебя сейчас проберет за дурное поведение твой воспитатель!» Не успел Ананда докончить своей фразы, как я увидел И, идущего от калитки по аллее. Я бросился со всех ног ему навстречу и через минуту висел у него на шее, забыв вообще все на свете, не только внешние приличия.